Полуэльфийка как могла поддерживала подругу, но сделать что-либо была не в силах. Горе Наташи она понимала, как никто другой. Да что там, Лана и сама, глядя на бездыханного Анхайлига, чувствовала, что вот-вот расплачется. Ведь это из-за нее. Все из-за нее. «Нет, так не должно было быть!» Внезапно закричала Ангелина. «Мы так не договаривались! Она должна была умереть, а не он!» Осознав гибель Анхайлига, блондинка буквально обезумела. Ангелина забилась в руках инквизитора с такой силой, что даже ему стало трудно ее удерживать. Лана бросила на предательницу полный ненависти взгляд. Хотелось просто оторвать ей голову, но нет, пожалуй, это была бы слишком легкая смерть. «Кто-то идет», – проговорил Алиорн и развернулся в сторону двери. «Вооруженные люди. Местная охрана, наверное». Бесцветно откликнулся инквизитор и ошибся. Не прошло и пары мгновений, как на пороге показались люди в масках и черных трико, а в воздух взвился рой стрел. Смертельные жала со свистом преодолели расстояние до своих жертв и, неожиданно столкнувшись с невидимым препятствием в лице Алиорна, упали на пол. Впрочем, почти тотчас стрелки ударили снова. «Лана, пригнись!» – быстро скомандовал Дейморец, выхватывая оружие и отбивая вторую атаку. В другое время Алиорн, не раздумывая, рванулся бы к дверям, но сейчас это сделать не мог. Острый слух уже сигнализировал, что другой отряд нападающих приближается к залу из противоположной стороны. Надеяться на то, что инквизитор возьмет второй вход на себя, тоже не стоило. Судя по выражению лица этого молодца, он скорее умер бы, чем отошел от рыдающей Наташи хоть на шаг. А значит, следовало для начала рассчитать баланс сил и как-то обезопасить девушек. В третий раз, помимо стрел, нападающие применили еще и магию. Несколько ветвистых молний с треском ударились о щит, поставленный инквизитором. «Уже хорошо», – порадовался Алиорн, но тут же скрипнул зубами. Под прикрытием стрелков и магов в зал хлынули убийцы. Лана в панике уставилась на непонятно откуда взявшихся в Лютиенской академии наемников. Даже Ангелина и то притихла. Одновременно инквизитор словно очнулся и, оставив блондинку, выхватил меч. «Давно пора», – пробормотал Алиорн и ускорился. Отбить все атаки одновременно, стоя в центре зала, для обычного человека, по мнению Ланы, было практически невозможно. Но те, кто их сейчас защищал, обычными не были. Убийцы-мечники от их рук пали быстро, однако оставались еще лучники и маги. Сильные маги. Лана видела, как при каждой их атаке истончается защитная пленка, удерживаемая инквизитором. Как пара стрел чиркнула об пол в опасной близости от нее и Наташи. И самое противное, ничем помочь полуэльфийка своим защитникам не могла. У нее даже драконовой слюны с собой не было. «Сволочи! Как же я вас всех ненавижу!» В бессильной злобе прошипела Лана, а глаза ее полыхнули изумрудным светом. «Если бы только Анхайлиг был жив!» Сознание понимало бесплотность подобных рассуждений, а вот душа не верила, что сильнейшего мага больше нет. «Не может быть! Нет!» Словно эхо вторило ее мыслям Ангелина. Оставленная инквизитором блондинка сидела в паре шагов от убитых горем подруг и покачивалась из стороны в сторону. Внезапно глаза ее загорелись лихорадочным блеском, а лицо исказилось безумием. «Это ты во всем виновата! Если ты умрешь, он будет жить!» Воскликнула Ангелина и, выхватив из складок платья кинжал, рванулась к Наташе. Но Лана оказалась быстрее. Пышущая гневом полуэльфийка вскочила, словно заряженная пружина, перехватывая смертельный удар. Тело действовало на рефлексах, сдерживать которые Лана не намеревалась. Выкрутив руку несостоявшейся убийцы, Лана вырвала у нее кинжал и безошибочно всадила в сердце Ангелине. Скрик боли блондинки потонул в хлюпающем хрипе. Лана брезгливо оттолкнула от себя уже мертвую предательницу. «Отступаем к стене!» – выкрикнул Алиорн, понимая, что там он все-таки сможет оставить девушек под защитой Инквизитора и рискнуть расправиться с нападавшими в одиночку. Кивнув, Лана немешкая обняла Наташу и попыталась ее поднять. Однако та сейчас была немногим адекватнее убитой Ангелины. «Нет!» – взвизгнула подруга и вцепилась в черный балахон мужа. «Я не оставлю его!» «Наташа!» – взмолилась Лана, а на глаза снова навернулись обжигающие слезы. «Пожалуйста!» «Нет!» – еще громче воскликнула девушка, и вокруг нее вспыхнуло сияние. Лану буквально отшвырнула невидимой силой в руки едва успевшего среагировать Алиорна. Полуэльфийка ошарашенно уставилась на подругу. Перед прорицательницей что-то сияло, но увидеть, что именно, у Ланы не получалось. Глаза буквально слепило от яркого света. А вот Наташа видела прекрасно. Книга. Ее книга пророчеств. Та, которую могут держать единицы. Но как такое возможно? Она ведь была уничтожена еще в тот момент, когда Наташа бежала из инквизиторской клетки. Неужели я ее призвала? Замерли все вокруг. И нападавшие, и защитники, глядя на сияющую фигуру. Но Наташе ни до кого не было дела. Она отстраненно, словно сдаваясь на милость недавнего кошмарного сна, коснулась книги. И та, послушная воле голоса Сульхи, тотчас открылась. Взгляд девушки тут же скользнул по знакомым убористым строчкам или не очень знакомым. Совсем незнакомым. Книга изменилась. Того будущего, которое Наташа читала, которое помнила, уже не было. В этой книге рассказывалось совсем другое. От спокойствия прорицательницы не осталось и следа. Лихорадочно перелистывая страницы, Наташа читала о себе, о том, что происходило, и, главное, о том, что должно было произойти в том новом будущем, страшном, кровавом будущем, будущем, в котором существовала она. «Погибли. Все!» – еле слышно проговорила Наташа. «Как она и говорила! Из-за меня!» Наташа видела, что причиной столь разительных изменений в истории стало ее появление рядом с Анхайлигом. Но Наташа этого не хотела, не хотела, ведь когда она читала книгу, история в ней была совсем другой. Все были живы. Девушка закрыла руками мокрое от слез лицо. «Закрыться, спрятаться, исчезнуть!» Наташа готова была сделать что угодно, лишь бы этого кошмара не произошло, но... Но что она может? Что делать, когда текст уже написан? Открыв глаза, Наташа с болью посмотрела на ненавистную книгу, а потом в приступе какой-то безумной, ожесточенной злости схватила одну из страниц и, вырвав, отбросила прочь. Одна за другой страницы с сухим треском вырывались из книги и таяли без следа. Наташа настолько втянулась в процесс, что окончательно перестала замечать, что творится вокруг. И лишь закончив акт вандализма, вдруг поняла, что мир вокруг словно замедлился и подернулся непонятной рябью. Он и был, и одновременно его словно и не было. Так выглядит сон. Декорация. Нереальность. Реальны были лишь она и книга. «Мир не может существовать без будущего», пронеслось в ее голове. Будущее записано в книге Сульхи, а книга Сульхи пуста. И тут в душе Наташи вспыхнула надежда. Ведь если она смогла уничтожить, значит, сможет и что-то написать взамен? Вот только чем? У нее с собой нет ничего, кроме... Рука сама потянулась к церемониальному кинжалу некроманта. Быстрый взмах, и на левом запястье привычно стала скапливаться кровь. Быстро обмакнув в нее кончик пальца, Наташа стала хоть и коряво, но выводить то единственное, что пришло в ее голову. Марана склонилась над избранником своим и поняла, что заменить его некем, поэтому решила вернуть жизнь ему. Стоило девушке убрать руку, как неровные закорючки моментально впитались в желтоватую бумагу и стали вровень с предыдущей строчкой. А дальше история побежала переписываться сама. Но Наташа уже не смотрела на артефакт, который стал постепенно затухать. Она смотрела на мир. И мир вокруг вновь стал ярче.